Глава третья. Спустя месяц. Я ставлю суп на плиту, включаю газ. Бульон с наваристым куриным мясом скоро закипит. Я чувствую его запах, и по пищеводу поднимается тошнотворный спазм. Зажав ладонями рот, бегу в туалет. Меня тошнит. Вымыв руки с мылом, умываю лицо прохладной водой. Смотрю на себя в зеркало. Оттуда на меня смотрит какое-то бледное зомби. Наверное, отравилась, первая мысль. Проходит день, два, три, пять. Мое отравление что-то затягивается. Меня это начинает сильно напрягать. Еще и задержка. Я все же покупаю тест на беременность и молюсь, чтобы он оказался отрицательным. Но, сделав все согласно инструкции, я вижу, как на тонкой палочке появляются две красные полоски. Мне кажется, я сейчас потеряю сознание. «Месячные когда были в последний раз?» — требует от меня ответ гинеколог, строго глядя на меня из-под оправы очков. «У меня задержка», — нервно сглатываю. «Я думала, что это из-за стресса. Моя маленькая сестра в больнице». «Сестренке уже лучше». Она открыла глаза, но пока мало что понимает. Таня сильно напугана, плачет, постоянно маму зовет. Я не знаю, как ей сказать правду про маму. Ей всего 5 лет. Пока что я ей сказала, что мама уехала в командировку. Через пару месяцев Тане будут делать вторую операцию. Я не отхожу от сестры ни на шаг. Сутками провожу время в больнице. Только иногда домой забегаю, чтобы хоть немного поспать в спокойствии. «Так, значит, тест показал две полоски?» «Угу», — опускаю голову, сутулясь. «Ну, хорошо. Раздевайтесь и ложитесь на кушетку». Начинается осмотр. Не проходит и 20 секунд, как Инна Сыпална уверенно заявляет. «Да, вы беременны». Сильно жмурю глаза, чтобы не сорваться в истерике. «Мамочки, вам нужно сдать анализ крови и пройти УЗИ. Рожать планируем?» «Рожать? Это какой-то сон. Неужели я забеременела от того мужчины в ходе сделки с Ирой? Но я выпила таблетку от нежелательной беременности. Наверное, выпила слишком поздно. Я выпила ее, когда поехала домой, уже после операции. У дома зашла в круглосуточную аптеку и купила нужный препарат. Раньше не могла ни о чем думать, я находилась в подвешенном состоянии. Выходит, таблетка не сработала. Теперь я беременна. А отец моего ребенка — отвратительный 50-летний извращенец. Господи, мало мне проблем, так еще и это. На моем месте можно сойти с ума». «Вы должны подумать и дать ответ как можно скорее», — строго сказала врач, принявшись что-то писать в моей карте. «Хорошо». Абсолютно никакая, я вышла из кабинета и побрела туда, куда глядят глаза. Утром следующего дня я сдала анализы, а через несколько дней пошла на УЗИ. Скорее всего, мне придется избавиться от ребенка. Я долго думала и решила, что это будет логичным выбором. Мне не вытянуть еще и младенца, помимо лежачей сестры. На работу ведь я не хожу, а деньги на карте заканчиваются. Так что зря я пошла на УЗИ. Надо было дать ответ насчет аборта в тот же день. Но Инна Сыпална сказала, что УЗИ надо сделать обязательно, поскольку ее тревожит, что размеры матки на данном сроке у меня выше нормы. С днями я ошибиться не могла. Я ведь точно знаю, когда у меня был половой акт. А был он у меня всего 1 раз в жизни. Диагностика начинается. С замиранием сердца я смотрю на монитор, на котором вижу непонятные пузырьки. «Итак, давайте посмотрим», — тянет задумчиво врач. «Ничего себе. Я вижу не одно околоплодное яйцо, а 2». «Не понимаю. У вас двойня?» «Без комментариев. Смотрите, вот один малыш, а вот и второй». Водит концом шариковой ручки по экрану. «Я сейчас упаду в обморок». «Это точно?» «Разумеется. У меня стаж 30 лет. Я еще ни разу не ошибалась. Сейчас распечатаю снимок, обрадуйте папашу. А так все у вас хорошо. Беременность протекает прекрасно. А то, что матка увеличена, так это из-за двойни. Можете одеваться, дорогая». Поднимаюсь на ноги, ни живая, ни мертвая. Принтер выплевывает бело-черный снимок. Я беру его в руки, смотрю на него и не понимаю, что чувствую. Это все будто с кем-то другим происходит. Не со мной. Точно не со мной. Обрадуйте папашу. Наш папаша превратится в ходячий скелет, когда малыши родятся. Вот занимательная картина будет. Я как это представила. Я толкаю большую двухместную детскую коляску с малышами, а следом еще и старика в инвалидной, их отца. Нет, не вынесу такого позора. Никому ничего не скажу. Петр Яковлевич ни за что не узнает, что у него есть дети. Иначе позорных осуждений со стороны людей мне не избежать. Учитывая еще то, что он личность медийная, так тем более. Этот секрет умрет вместе со мной. Ирина, спасибо тебе от души. Ну и свинью ты мне подложила. Я вышла из клиники, присела на лавочку, сжимая в руке снимок с УЗИ. Вторую руку положила на живот, почувствовав там тепло. А ведь дети ни в чем не виноваты. Вот как я могу их убить? Они же такие крошечные, такие беспомощные. Если я это сделаю, то до конца своих дней буду испытывать вину. Поглаживая живот, я тихонько прошептала. Я справлюсь. Я буду очень стараться. Я обязательно что-нибудь придумаю. А мои крошки будут жить. Спустя 7 лет. Девочки, а вы слышали новость? Валька мужика наконец нашла. Если бы нашла, рак на горе свистнул. Ага. Дура ты, Верка. Да тише вы, козы. Что за новость? Светлана Павловна продала издательство. У издательства теперь новый владелец. Точнее, владельцы. И кто же? Титовы. Да ладно. Титов Тимур, который миллионер? Верно. Купил своей жене игрушку. Я оторвалась от бумаг и посмотрела на сотрудниц. Они щебетали неподалеку во время перерыва, как обычно обсуждая самые горячие новости дня. Что? Как продала? Да быть такого не может. Поднимаюсь со стула, направляюсь в кабинет главной. Постучав, вхожу. Светлана Павловна. Она стоит возле рабочего стола, складывая в большую картонную коробку свои принадлежности. Замечаю, что в кабинете стало слишком пусто и как-то уныло. Она медленно поворачивается, прижимая коробку к груди. Глаза женщины выглядят лишенными жизни. Я новость слышала. Это правда? Да, Наденька, правда. Что ж, пора мне уже на пенсию. Ну как же так? Вот так бывает. Уныло разводит руками добрейшей души женщина. Вы заболели? Сильно? Я просто устала. Не тяну. А если не вытяну, можем потерять компанию. Я этого больше всего на свете не хочу. Но я ухожу со спокойной душой, так как нашла себе хорошую замену. Поняла. Какой трудный миг. Все внутренности от жалости сжимаются при мысли, что нас ждут изменения. Причем глобальные. Но как же я без Светланы? Она ведь всегда шла мне на уступки, давала перерывы или отгулы по семейным обстоятельствам по первой просьбе. И график у меня был очень удобный, как для многодетной мамы-одиночки. В издательстве читать модно. Я работаю уже почти год. Я давно мечтала сюда попасть, потому что я вообще на самом деле человек творческий. Я обожаю книги, обожаю читать еще с детских лет. Но больше всего люблю фантазировать и сочинять истории. Так балуюсь в свободное время, снимая стресс. Ничто так хорошо не справляется со стрессом, как горячий чай и любимая книга. Мечтаю стать известным писателем, участвовать в выставках, раздавать автографы. Мечтаю, чтобы по моим книгам снимали фильмы, чтобы мои истории обсуждали на каждом шагу. Я мечтаю дарить людям эмоции и скрашивать их унылые будни, захватывающими моментами. Но, увы, мои мечты — это всего лишь мои мечты. Чтобы пробиться на такую вершину успеха, нужны деньги и связи, а я всего лишь работаю в издательстве просто как помощник. Работа меня устраивает, еще и как, ведь у меня двое гиперактивных парнишек-сынишек и сестра-инвалид на попечении. Светлана Павловна прониклась моей историей, конечно же, пошла навстречу, подобрав для меня гибкий график. Но вот беда, сейчас я узнала, что она продала свое детище и собралась на пенсию. Что ждет нас дальше? Как к моим проблемам новое начальство отнесется? Я не хочу менять работу. Наконец я нашла то, что мне по душе. Пусть хоть я и не имею доступа к прямой публикации текстов, но я обожаю находиться среди книг. Ведь я верю, что однажды мне выпадет заветный шанс. Ну что ж, Надя, давай прощаться. Светлана Павловна на пару секунд ставит коробку на стул, чтобы сжать меня в объятиях, затем еще раз окинув взглядом место, в котором она трудилась более 40 лет, направляется к выходу из кабинета. Мы провожаем нашу любимую начальницу всем коллективом, после чего возвращаемся к работе. «Ну а дальше-то? Что, девочки, поувольняют нас?» — взволнованно спрашивает Люда, главный бухгалтер. «Не очень бы хотелось. Уже все друг другу родными стали. Вот и я не хочу уходить. Да уж, сейчас попробуй работу найди. А я что, зря 5 лет в институте училась, потом еще 2 года практик, и на завод теперь? А на мне ипотека висит на 10 лет. Да, девушки правы, сейчас с рабочими местами напряженка в столице. Население за последний год в 2 раза выросло. Поток мигрантов бешеный, а в хороших компаниях конкурс большой. Я вышла в центр нашей женской компании, попыталась всех успокоить. «Давайте не будем паниковать». Светлана Павловна сказала, что издательство купили как издательство, в первую очередь. Она бы никогда не отдала смысл всей своей жизни в руки варваров, которые бы сделали из него 1000-й по счету в городе торговый центр. Место, в котором расположено издательство, и правда хорошее. 20 минут пешком ты в центре города. Мне она сказала, что заключила сделку с Титовыми. Так Титов и есть самый настоящий варвар. Говорят, Титов — зверь в теле человека. Он с нас все шкуры сдерет. Началась нешуточная паника. Такой галдеж, что у меня голова разболелась, и я уже не могла понять, кто что говорит. Как сидоровых коз гонять будет. Ну, в основном жена будет делом руководить. А жена его кто такая? Высокомерная рублевская фифа, возомнившая себя царицей жизни. Еще хуже. Ой, девочки, закончилась наша гладкая жизнь. Кто это сказал? Неожиданно повисла тишина. Позади раздался цокот каблучков, на горизонте появилась она. Грациозная, элегантно одетая гостья, только что вышедшая из лифта. У меня не очень хорошее зрение вдаль. Прищурившись, я попыталась рассмотреть незнакомку получше, а она начала стремительным шагом двигаться к нам. «Еще раз спрашиваю, кто сказал фразу про фифу?» Грозно, четко, недовольно. Девушка подошла к нам вплотную и высокомерно обвела взглядом каждую. Она была одета в элегантный брючный костюм селадонового цвета. Подмышкой держала белый клатч известного бренда, который идеально сочетался с формой модных туфель. Ее светлые волосы уложены в высокую прическу, а лицо без единой морщинки отшпаклевано профессиональным мейкапом. Я застыла на месте и не поверила своим глазам, потому что черты лица блондинки показались мне очень знакомыми, как и голос. Эта пафосная леди, явно непростая личность, напомнила мне одну старую знакомую, но выглядела она сейчас слишком важной и более взрослой. «Выйди вперед!» Вновь услышав ее голос, я отбросила все сомнения и поняла окончательно. Передо мной стоит Ирина.